Здравствуйте. Какого тебе хуя? А ты что, хуй сосёшь, что ли? А? А ты что, хуй сосёшь, что ли? Иди нахуй, сука, блядь. Участковым на тебя заявлю, блядь. Ёпта, я тебя, блядь, в лоб закатаю, блядь, пулю. Ой, ебучий тварь. Тварь, паскуда ёбаный, зарежу нахуй. А ты что, хуй сосёшь?